716. Почитание матери светлой должной отдали дань. И радовались мы в башне, видя утверждение наших предначертаний. Трудна задача сознание людей настроить на ключе нового понимания жизни в свете учения живой этики. Матери Агни-йоги великие труды к тому приложила. Приложите и вы, дело ее продолжая. Можете яро мыслям предаться, что делаете это с нею совместно. Это и будет сотрудничеством, незримым с духом, ушедшим с земли. Кооперация уявляется в действии. Явите сотрудничество, сознательное сначала в чем-то, потом во всем, касающемся дел света. Утвердите устремление к занятиям, совместно ведущим. Куда? Конечно, к владыке. Так расширяйте возможности свои до пределов понимания сознания тех, с кем входите в соприкосновение. Мы указываем пути и методы практического применения наших указаний. Вы же их прикладываете к жизни. Невозможного не указуем. Все просто, все применимо, если сознание позволяет. Остается лишь приложить.